После моих слов на лице мужчины появилось весьма озабоченное выражение. Он о чем-то усиленно размышлял, не спеша вступать в диалог. Его опасения вполне очевидны. Он не волк-одиночка, попавший сюда с пустыми руками. За ним семья, да и имущества хватает, судя по тяжело нагруженному багажнику на крыше его внедорожника. Интересно, почему он прошел через базу на этой стороне залива? Наверняка переправлялся откуда-то из азиатской или африканской страны. Как позже выяснилось, я угадал. Ефим Трофимович оказался профессиональным строителем, участвовавшим и руководившим различными сложными зарубежными проектами еще с советских времен. Последним его проектом на старой земле была прокладка сети трубопроводов для ввода в Ливии. Но бессменный ливийский диктатор Муаммар Каддафи отличался редкостным непостоянством в области деловых отношений, в том числе и международных. Для него вполне обычное дело просто кинуть своих партнеров. Громко возмущался Ефим Трофимович, когда мы разговорились. И ладно бы кидал только нас, совков, особенно после распада нашей страны, но он точно так же поступает с бриттами и франками. Чувствую, рано или поздно он допрыгается с таким подходом, и ни нефть, ни золото ему не помогут сохранить голову на плечах. Серьезные деловые люди не привыкли прощать такие вольности в бизнесе. Коррупция в стране жуткая, хотя народ в целом живет богато. Дотации населению огромные, местные могут вообще всю жизнь не работать, что многие и делают. А это ведь развращает. Кому дают больше, кому меньше. При этом многие недовольны и хотят большего, чем имеют. Те же пустынные кланы, к примеру, там просто жуткая борьба за влияние и деньги. Ох, доведет полковник свою страну до гражданской войны, как есть доведет, высказал заслуженный строитель мрачный прогноз на будущее. И его возмущение чужой глупостью и несправедливостью имели вполне реальные основания. Полковник Каддафи просто отказался платить российской компании за уже выполненные работы по имевшемуся старому контракту, передав дальнейшие работы другим исполнителям. Грамотные люди так ненавязчиво подсказывали, что нужно сделать, чтобы снова обрести милость диктатора. Многомиллионные откаты от бюджета реализуемых проектов, да не в долларах, а чистым золотом, вот что они хотели получить. Однако Ефим Трофимович небезосновательно предполагал, кого назначит крайним в сорванных по прихоти полковника контрактах, потому решил воспользоваться своевременным предложением представителя ордена и переселиться сюда. За годы работы он скопил достаточно денег и рассчитывал здесь хорошо устроиться, однако за время пути выяснил, что этот мир сильно отличается от старой земли и все его прежние планы можно смело выбрасывать. Добраться до русских земель по суше практически без шансов, а в халифате его быстро сделают рабом, как и всю его семью. У буров же сейчас шла холодная гражданская война, едва не переходящая в горячую, сдерживала только внешнее давление практически со всех сторон, кроме безжизненной пустыни на юге. В общем, Ефим Трофимович сейчас пребывал в большой растерянности. Попробую вам помочь. Ко мне пришла идея предложить его услуги эмиру Рашиду. Тот как раз планирует большое строительство, дороги, трубопроводы, электростанции и многое другое. Грамотные специалисты же здесь в изрядном дефиците, может он и пристроит моего бывшего соотечественника. Залез в кабину грузовика, откуда связался по рации с нашим дворцом, чтобы оттуда позвонили уже по телефону в приемную эмира. Ждать пришлось минут 20, пока мне ответил сам эмир. Тот сразу же потребовал направить столь ценного специалиста к нему для личной беседы. Даже награду мне пообещал, если все хорошо сложится. Дальше я долго объяснял Ефиму Трофимовичу, как проехать к нужным воротам, где его встретят сопровождающие. Строитель просто не мог поверить, что все решится так быстро и просто, расспрашивая меня о местном властителе. Я сказал ему лишь о том, что его слову можно верить как золотым монетам, но тот, кто ему хоть в чем-то соврет, рискует остаться без головы. Обычный такой восточный тиран. Мои слова только воодушевили бывшего соотечественника, судя по тому, как резко он рванул с места навстречу новой жизни. Через час в проезд на хорошей скорости влетел черный Гелендваген, совершив полицейский разворот и обдав меня облаком поднятой из-под колес пыли. Из резко остановившейся машины выскочили трое молодых парней в темных костюмах. Двое осталось стоять у открытых дверей, а третий вальяжно направился ко мне. Причем у него на боку болталась открытая кобура с пистолетом. Выглядел этот типчик весьма забавно. Возраст едва ли перевалил за 20 лет, но еще жиденькая бороденка уже отросла до середины груди в виде двух тоненьких сосулек. Темные волосы на голове обрезаны отдельными клочками, как будто их срезали обычным ножом. Однако если немного приглядеться, то видна работа хорошего парикмахера. Фигура довольно крупная, а на лице исключительно наглая ухмылка. Подойдя ближе, надменный молодец окинул меня изучающим взглядом, больше всего уделив внимание золотой цепи на груди, и процедив сквозь губу с изрядным кавказским акцентом. «Погляжу, русак, ты тут знатно разжирел. Значит, какая-то жалкая 1000 местных золотых для тебя сущая ерунда, и ты ее мне сейчас выдашь на карманные расходы». И при этом его наглая ухмылка стала еще шире, а правая рука опустилась к пистолету, щелчком демонстративно перекидывая флажок предохранителя. И я поднял бровь, сохраняя внешнюю невозмутимость. Тело тоже оставалось расслабленным. «И мы на какое-то время просто забудем о твоем существовании», — громко рассмеялся этот наглец, думая, что уже перепугал меня до мокрых штанов. «Просто интересно, кем он себя возомнил? Или настолько привык к полнейшей безнаказанности по ту сторону врат, что посчитал себя бессмертным? Так здесь люди мира с ним даже церемониться не станут, им хватит одного моего слова. У тебя осталось всего 30 секунд, чтобы навсегда исчезнуть с моих глаз», — не меняя расслабленной позы, спокойно ответил ему, подавая левой рукой незаметный сигнал Ивану в кабине грузовика. Молодой наглец так и стоял с ухмылкой на лице, легонько постукивая пальцами по рукояти пистолета и ожидая моих дальнейших действий. Отсчитав мысленно обещанную половину минуты, я легко вошел в транс и проскользнул прямо из сидячего положения к нему под ноги. Одним движением отвожу в сторону его правую руку и выхватываю пистолет, вторым наношу короткий резкий удар в промежность. Резко поднявшись, передергиваю затвор пистолета, выбрасывая патрон из ствола и направляя его в сторону машины с дружками валяющегося под моими ногами тела. Те застыли на одном месте, столь быстрая расправа над главарем глубоко впечатлила их. Впечатлений добавила и повернувшаяся в их сторону оружейная турель грузовика. Иван сработал практически одновременно со мной, выдвигая ее в боевое положение и быстро наводя на цель. Тело внизу хотело что-то зло прошипеть, но получив крепкий тычок ногой в пах, тихо завыло. Я же просто стоял на одном месте и держал дружков поверженного наглеца на мушке, спокойно дожидаясь, когда к нам подъедет амирская охранка. Иван должен ее вызвать, едва получив мой условный сигнал. Дежурных постов здесь много, быстро прибудут на вызов, благо хорошо знают, где нас искать. Броневик с пулеметом появился уже на третьей минуте. Из открытых задних дверей выпрыгнуло четверо бойцов, сразу направивших свое оружие в сторону машины бандитов. Командир группы неспешно выбрался из кабины, направившись ко мне. «Что тут у вас произошло, принц?» — учтиво спросил он по-арабски. «Попытка вымогательства с явными угрозами оружием», — ответил ему, наконец-то опуская руку с зажатым в ней чужим пистолетом. Внимательнее взглянув на него, все же узнал. Сигсауэр П-220 45-го калибра с тяжелой рамой из нержавеющей стали. Видел похожие пистолеты на полках здешних оружейных магазинов, и даже разок брал в руки пощупать. Весьма дорогая игрушка, если сравнивать с другим предложением. Те же 17-е блоки как минимум вдвое дешевле. Позже оценю его в тире, все равно уже мой законный трофей. Кивнув головой, командир боевого отряда подал знак своим людям. Те метнулись к черному внедорожнику, за какую-то пару секунд скрутив подельников так и валяющегося в пыли главаря. Еще через несколько секунд они закинули их в броневик, вернувшись за оставшимся телом. Командир молча кивнул мне головой, развернулся и направился к своим людям, оставляя меня наедине со скачущими мыслями. Патруль свою работу выполнил, а результаты допроса этих идиотов мне сообщат позже, вместе с приговором эмирского суда. Хотя уже и сейчас хорошо известно, что их дальше ждет. Коли за них кто-то сможет выплатить немалый штраф, тогда отделаются лишь публичной поркой кнутом, выйдут на свободу с чистой совестью и большим желанием мести. А если желающих расстаться со своим золотом ради трех молодых дурней так и не найдется, то их продадут работорговцам. А уж те хорошо знают, к кому их дальше пристроить. Скорее всего, новые хозяева просто отправят их воевать в качестве расходного мяса. Оставленная машина тоже мой трофей, по остальному имуществу, если оно случайно найдется, решит суд. Подав знак отбоя тревоги Ивану, подошел к покинутому транспортному средству. Забравшись в кабину, закрыл двери и завел мотор. Тонированные до черноты стекла, бронирования нет, полное люксовое исполнение, отделка салона натуральной кожей. Сзади в багажном отделении навалена куча каких-то вещей до самого потолка. Разберусь с ним по прибытию домой. Отогнав машину за наш грузовик, проверил бардачок, найдя там еще парочку пистолетов. В этот раз самые обычные армейские беретты и россыпь забитых патронами магазинов к ним. Захлопнул двери и снова уселся в кресло терпеливо ждать новых посетителей, и те объявились уже через 10 минут. Сначала из-за ограды вдали высунулось чье-то лицо, а затем и вся фигура в светлом камуфляже. Фигура взмахнула рукой, и за ней показались еще две, направившиеся в мою сторону. «Рад приветствовать». Несколько замялся крепкий и плотный мужчина примерно 40 лет, не знавший моего имени и еще не определивший моего статуса. Судя по виду и манере держаться, военный, причем в весьма приличном звании. Чисто выбрит, короткая стрижка, одет в сильно поношенный старый камуфляж. Его взгляд сначала зацепился за мое лицо, затем скатился на золотую цепь, где и застыл. На лице при этом проявилось хорошо заметное удивление. Двое других молодых бойцов, лет 20 с чем-то, стояли позади него и просто ждали, внимательно осматриваясь по сторонам. Один сделал пару шагов в сторону, рассматривая торчащие из-за нашего грузовика зад черного Гелендвагена. Я отметил заметную тревожность в его поведении. Оружие у этой троицы отсутствовало, а без него они чувствовали себя весьма неуютно. «Действительно вояки», — отметил про себя я. «Алекс, просто Алекс», — представился я первым, вставая из своего кресла и протягивая мужчине руку для рукопожатия. «Подполковник Семушкин, наконец-то Отмирон», крепко схватывая мою руку. «Лейтенант Володин и Сурков». С дополнительными кивками головы представил он молчаливое сопровождение, вытянувшееся позади него. «Русская армия или просто переселенцы?» – спросил у него, достойно отвечая на крепкое рукопожатие подполковника. «Русская армия?» – удивленно переспросил он. Видимо, это словосочетание для него оказалось новым и необычным. «Все ясно», – хмыкнул я, предлагая ему присаживаться во второе кресло. «Здесь вполне безопасно, можете расслабиться», – кивнул нервничавшим молодым парням. Для них сидячего места не нашлось, они переглянулись друг с другом, и правый, лейтенант Сурков, если я не ошибся, осторожно поинтересовался. А те нагилики куда подевались? Их местная стража к себе прибрала после того, как они проявили невежливость. Судя по выражению лиц этих вояк, мне явно не поверили. «Нет там никого, можете сходить проверить», — предложил им, дабы снять с них излишнюю нервозность. Лейтенанты быстро пробежались до машины, вернулись обратно и пристроились сбоку от своего командира с весьма озадаченными лицами. Тревоги на них даже прибавилось. «Вы их хорошо знали?» – спросил у них, ясно кого именно имея в виду. «Вместе с нами сюда прибыла крупная чеченская банда», – ответил подполковник, все же устраиваясь в предложенное кресло. «Около 300 голов, точнее не скажу», добавил он чуть погодя. «Эти вот», кивок назад, «сынок предводителя той швали и его личная охрана. В начале пути к другим приставали, вымогая деньги и другие ценности. Другие бандиты тоже озоровали, пока их охрана конвоя не приструнила. Погляжу, они тут снова взялись за старые. Не боишься ответного наезда большими силами?» — неожиданно спросил он у меня. «Патронов на всех хватит», — я лишь усмехнулся такой угрозе. «Если кто-то забыл поинтересоваться здешними правилами гостеприимства, то кто им, спрашивается, доктор?» «Надпись по-арабски я разобрал плохо, однако герб на твоей цепи сильно похож на тот, который изображен на флаге города. Значит, ты работаешь непосредственно на здешнего владыку или вообще состоишь с ним в родственных отношениях?» — подполковник констатировал очевидное. «Даже если твоя бравада имеет вполне реальные основания, то я не вижу поблизости вооруженной охраны. Не слишком ли велика твоя беспечность, господин Алекс?» — спросил он весьма насмешливым тоном. «Стоящий рядом грузовик только при взгляде со стороны выглядит мирной арбой», — хмыкнул я. «Аймирская охранка на броневике с пулеметами подъедет за считанные минуты, если кто-то захочет со мной серьезно поговорить, угрожая оружием». «Как знаешь, как знаешь», — уклончиво заметил подполковник. «Теперь хочется узнать, зачем ты интересуешься русскими людьми?» — перешел он к более актуальному для себя вопросу. «Хочешь предложить им службу или?» Его намека я так и не понял. Сказал ему примерно то же самое, что и навестившему меня первым строителю. Дальше пришлось объяснять воякам актуальный для этих мест расклад, рассказывая, кто тут имеет хоть какой-то вес и влияние. «Вы можете дождаться конвоя из русских земель, Его прибытие сюда ожидается в течение месяца, описывал им дальнейшие перспективы. Если сумеете договориться с его охраной, убедив в своей полезности для русской армии, вас заберут на обратном пути. Раз уж служба вам вполне привычна и война стала настоящим образом жизни, добавил в конце фразы, ждать нам просто не хватит денег. На лице подполковника проявилось весьма кислое выражение. Только за транспорт досюда выгребли практически все, что на базе ордена выдали в виде подачки по бедности. Даже на еде сейчас жестко экономим. Подобные обстоятельства мне уже хорошо растолковали. У конвойщиков есть прямые договоренности со здешними властями и работорговцами. Потому они берут на базе ордена перспективных людей даже без денег и своего имущества, несмотря на то, что их транспортировка в Эль-Аран убыточна. Подъемных переселенцам здесь выдают совершенно недостаточно для полноценного обустройства, потому они гарантированно попадают в зависимость или вообще в рабство. Самые толковые специалисты оседают еще в Британской Индии, работы там хватает, кое-кого перехватывают буры, а некоторые пытаются доехать и до арабского халифата, наивно рассчитывая, что здесь их встретят с распростертыми объятиями. Наивные, если бы вы дали нам в долг, подполковник опустил глаза, просить ему было тяжело и весьма неприятно. А мой личный интерес тогда в чем? Я лишь откровенно усмехнулся, в ответ на такую незамысловатую просьбу. Всякие разговоры о благотворительности еще как-то бы воспринял от обремененного семьей и малолетними детьми гражданского мужика, но совсем не от тех, кто жил за счет войны. Если вы действительно чего-то стоите, предложите свои услуги миру, сумеете заработать, и дальше сами разберетесь, куда пристроиться. Можете прямо сейчас убедить меня в своей полезности, а я немного похлопочу за вас. Подполковник сверкнул сильно недовольным взглядом и тяжело вздохнул. Бойцы за его спиной вроде бы остались совершенно безучастными к моим словам, как будто к ним они совсем не относятся. Еще чувствовалась едва заметная дистанция между старшим и младшим офицерским составом. Вынужденные обстоятельства заставляли держаться их вместе, однако при удобной возможности они постараются разбежаться в разные стороны. Еще разок тяжело вздохнув для создания нужного настроя, подполковник принялся рассказывать о себе и своей истории попадания сюда. Он руководил группой российских военных советников в Судане. Это большая страна в Африке, граничит с Египтом, Ливией, Чадом, Эфиопией и Эритреей. Имеет протяженное побережье Красного моря напротив Саудовской Аравии. В настоящее время там шел активный военный конфликт в провинции Дарфур, населенный чернокожими африканцами и арабскими племенами. Негры возмутились, что их кинули с доходами от добываемой нефти, и началось активное движение за восстановление попранной справедливости. Во время обычного автомобильного перехода армейскую колонну снабжения с военными советниками в своем составе атаковала крупная негритянская банда, захватив советников в плен. И уже на следующий день бандиты продали их представителям ордена, вместе с другими пленными арабской национальности. Зеркальные врата перехода, и они обретают здесь новую жизнь вместе с новыми возможностями и совершенно непонятные перспективы дальнейшей жизни. Подполковник Семушкин являлся большим специалистом по военной логистике, а лейтенанты инструкторы боевой подготовки пехотных частей, причем еще без достаточного опыта. Это была их первая командировка за пределы России, и такой вот бесславный финал. Языки знают хорошо, однако их услуги здесь никому не нужны, в силу местных особенностей. Роль простого бойца парней вполне устраивала, но имела значение, за кого воевать. Добирались сюда именно в надежде встретить тут конвой из русских земель и с ним идти дальше. Предложил молодым лейтенантам взглянуть на условия возможной службы в моей личной дружине, а подполковника отправил к миру, им он тоже сразу же заинтересовался, даже прислал машину с водителем и парой охранников. Затем расспросил оставшихся со мной парней о составе пришедшего конвоя, узнав, что больше ждать просто некого, кроме возможного наезда со стороны оставшихся чеченских боевиков. Русскоязычных переселенцев на приемной базе ордена с этой стороны залива в этот раз собралось как-то маловато. Отправив лейтенантов в кузов грузовика, скомандовал Ивану выдвижение в сторону нашего дворца окольной дорогой через промышленный квартал, а сам сел за руль Гелендвагена. От такой приметной машины лучше всего избавиться, но сначала стоит ее разгрузить. Доехали без происшествий, однако на воротах в дворцовый квартал меня предупредил охранник во время осмотра салона Гелика. «Принц Алекс, меня просили вам этого не говорить, однако вы слишком много сделали для города, и мое молчание сейчас станет подлым ударом вам в спину», — сказал он тихим голосом, ужасно коверкая английские слова. «С вашего дворца только что сняли всю внешнюю охрану, а кое-кому наверняка намекнули об этом событии. Неизвестно, кто именно выступил инициатором, возможно, вас опять хотят разыграть в темную». Сказано было несколько иными словами, но общий смысл именно таков. Почему-то большого удивления и праведного гнева во мне так и не зародилось. Хмыкнув себе под нос, просто поблагодарил учтивого охранника, пообещав внимательно прислушаться к его словам. «Раз меня или всех нас подставляют так явно под удар чеченских бандитов, то за этим могут просматриваться весьма большие планы. Вот только чьи, непонятно. В предыдущем сезоне между арабским халифатом и ичкерийским имаматом произошел серьезный разлад. Русская армия изрядно пощипала и потеснила чеченцев из своей зоны ответственности, добыча с грабежа стала слишком мало для привычной жизни, а материальную поддержку со стороны ордена получают только отдельные боевые командиры, громко кричащие о джихаде против неверных русских собак. Оставшиеся неудел простые бандиты решили проверить защиту имущества у других соседей, в первую очередь, арабов. Пока они грабили таких же бандитов, как сами, на возню закрывали глаза. Однако грабительским набегам вскоре подверглись и принадлежащие некоторым шейхам богатые поселения. Условные власти ичкерийского имамата ничего не смогли ответить в ответ на выставленные к ним официальные претензии, так как каким-либо контролем над бандами просто не обладали. Позже разгорающийся конфликт удалось замять, орденские переговорщики хорошо постарались. Но теперь многим в халифате сильно хотелось окончательно дожать наглых выскочек, одним своим присутствием поблизости мешающих спокойной жизни столь уважаемых людей. Даже эмир Рашид получит немало выгод, когда континентальная трасса снова станет полностью проезжей вплоть до русских земель и до местной Бразилии, чему сейчас мешают многочисленные заслоны в ичкерийском имамате. Нужно еще разок крепко столкнуть лбами арабов и чеченцев, настроив их на войну с последующим примирением уже на новых условиях. Совместный контроль континентальной дороги, четкое разграничение занимаемых территорий и многое другое. И ради такого пожертвовать одного приемного принца совсем не жалко. Хотя за эмира легко способны сыграть и другие присутствующие в городе силы. Как приятно оказаться в одной банке с голодными пауками. Самолюбие радует лишь то, что ты тоже паук, пусть молодой и глупый, а ведь мог бы вообще оказаться кормовым тараканом. Спешно отозванные во дворец Оксана с Рогнедой привели с собой только одну молодую женщину лет 25, высокого роста, 1,80 м, сноп рыжих вьющихся волос на голове, фигура несколько плосковата, но весьма привлекательна. Девушка явно напугана происходящим, однако любопытство ее так и распирает. Спортсменка, комсомолка, шутливо представила ее Оксана, подталкивая мне навстречу. Русского языка рыжая, как я мысленно обозвал ее для себя, явно не понимала, потому лишь хлопала зелеными глазами, пытаясь понять, отчего я так заулыбался. Катихаммер, весьма известная в определенных кругах личность, мастер технических видов спорта, теперь первая жена стала чуть серьезнее, перейдя на английский, водит гоночные автомобили, легкие самолеты, вертолеты, умеет обращаться с оружием. Попала сюда из-за своей глупости, решив устроить одиночный автопробег по ближневосточным странам. Там-то ее и сцапали, опоив снотворным прямо в гостинице, дабы продать какому-то напыщенному жердяю в гарем. Сумела развязаться и сбежать, крепко наваляв нескольким охранникам и отобрать у них транспорт. Затем ее долго гоняли по пустыне, и когда уже почти поймали, случайно загнали к тайной базе ордена по приему переселенцев, отдав там все отобранное у арабов. Купила билет в одну сторону. В общем, легко отделалась девка. Уже тут ее хотели снова обратить в рабство прямо по выходу с базы, сбежала с первым же конвоем, едва поняв, к чему дело идет. Здесь бы ее тоже быстро пристроили, сам догадаешься куда. Оксана легонько надавила мне на жалость. Знает ведь, как мне нравятся столь безрассудные личности, как эта девушка. С другой стороны, раз она без знания языка и прочего сумела добраться до нас в целом виде, значит, с удачливостью у нее все в полном порядке. А такие люди как минимум заслуживают уважения. Посмотрим, сможет ли она вписаться в наш коллектив. Других кандидатов, погляжу, вы так и не подобрали. Хотя бы парочку крепких мужиков. Я укоризненно взглянул на своих жен. Выбирать здесь не из кого, хмыкнула Рогнеда, пояснив. Мало кто из толковых европейцев в халифат по своей воле поедет, а связываться с всякими проходимцами себе дороже. Врут, как дышат, презрительно фыркнула она. Ладно, я сменил показной гнев на милость. Пока устраивайте прибывшие пополнения, кивнул в сторону стоявших невдалеке молодых лейтенантов. Через пару часов мы переходим на полное осадное положение, сказал им тихим голосом. «Ты опять во что-то вляпался», – ехидно заметил Рогнеда. «У меня талант притягивать всякие неприятности», – подмигнул ей с улыбкой на губах. «Зато есть шанс на них хорошо заработать. Иначе, боюсь, на строительство гостевого дома в городе золота просто не хватит. К настоящему моменту подаренный миром дворец уже полностью нами обжит. Свободных отдельных комнат больше не осталось, лишь казарма для охраны, куда можно впихнуть еще дюжину человек, причем без особых удобств». Сейчас ее занимают девушки-арабки. Еще можно кое-кого немного уплотнить по занятым комнатам, подселив соседа или соседку. С наступлением тепла кое-кто вообще предпочитает ночевать в палатках на берегу озера и гаражных боксах, однако мы уже задумались о расширении жилых помещений для своих людей. Строить чего-либо в дворцовом комплексе без согласования с эмиром нельзя. Проще выкупить землю в дальних кварталах и обустраивать вторую базу отряда уже там. Я присмотрел удобную площадку с обгорелым двухэтажным бараком для рабов рядом с местом, где из озера вытекает река. Правда, добираться по суше оттуда до нас далековато, сплошные огороженные площадки и большая промышленная зона, на круг так все 30 с хвостиком километров набегают, да еще охраняемые ворота из квартала в квартал. Одним словом, не наездишься. Вариант изготовить или приобрести катер. По воде-то тут чуть больше 7 километров, а разрешение на катер и установку частной пристани на реке у Рашида я гарантированно выбью. Заодно обеспечу дополнительную охрану речного истока. Мало ли кто захочет по реке незаметно пробраться в озеро, прецеденты ведь уже отмечались. Пока все готовились к обороне, я решил взглянуть на доставшиеся от чеченских бандитов вещички. Мало ли там что-то полезное попадется, и оно действительно попалось, причем практически сразу. Надо было знать, чего именно искать. Настроенная на какой-то закрытый канал цифровая радиостанция в машине, включив ее на прослушивание, сразу же подозвал Ивана. Он хорошо знал чеченские диалекты. Я же отмечал в потоке речи только русские матерные ругательства. Вскоре лицо Ивана зло оскалилось, и он сам стал тихо материться. «О чем они там?» – спросил его, наконец-то забираясь в забитое под завязку багажное отделение. «Рассказывают друг другу, как нас резать будут», – он зло сплюнул через открытую дверь. «Им кто-то поведал о назначенной премии за твою голову и за головы твоих жен тоже. Хотят с ними хорошенько потешиться». Перед тем как, он вдруг взглянул в мою сторону с заметной виной на лице, и еще говорят, местные власти на все закроют глаза, главное не шуметь. «Это правда?» – спросил меня он, с сильным изумлением в голосе. «Могут и закрыть», – я скептически хмыкнул себе под нос. «Тех мразей, понятно, живыми отсюда точно не выпустят, однако и нам сейчас придется рассчитывать исключительно на себя. Учитывая предполагаемую численность противника, это будет непросто». «Придут под утро», — снова заметил Иван, выхватив из эфира очередную порцию информации. «Своих ночников у них мало, кто-то из местных пообещал временно выделить им еще несколько штук для передового отряда. Бесшумное оружие же у них свое», — спрашивали насчет возможности приобретения тут каких-то эспешек. «В серьезное сопротивление с нашей стороны не верит. Что будем делать, командир?» Он поднял на меня немного растерянный взгляд. «Встретим, как полагается». Я широко улыбнулся буквально во весь рот, ибо теперь окончательно уверился, это провокация, организованная эмирской охранкой и наверняка с подачи самого эмира. В моей способности отбить плохо подготовленную ночную атаку с минимальными потерями он вряд ли сомневается, а весь политический капитал снова достанется ему, как раз перед ожидаемым приездом в Эль-Аран всех шейхов. Мне же стоит позже выставить ему претензии и получить достойную компенсацию. Думаю, нужный нам земельный участок и кое-какие разрешения вполне подойдут. Стащив сверху несколько объемных тюков с всякими тряпками, наконец-то добрался до сложенных внизу оружейных ящиков. Вытащив наружу и открыв первый, долго пытался определить, что видят мои глаза. Ствольная коробка от обычного ПКМ, но вот ствол какой-то необычный, толстый с хитрой ручкой для переноски сверху. Еще не видно, как здесь менять этот ствол, да и сошки прикреплены к нему почти у самого дульного среза. Необычно. Иван тоже заинтересовался, подойдя и взяв неизвестный пулемет в руки. «Печенек», — задумчиво произнес он, — «их же только-только в России на вооружение приняли, а у этих они уже тут», — зло прошипел он сквозь сжатые зубы. «Расслабься». Я хлопнул его по левому плечу, правое ему еще стоило поберечь. «Ты уже вполне мог отметить, сюда со старой земли все самое современное оружие тащит, и, как правило, сразу же передают в руки наших врагов. Эти», — кивок в сторону машины, — «могли заполучить его еще на той стороне. Вторая чеченская только-только закончилась, и наши еще долго будут окончательно замерять Кавказ. Не просто же так чеченские боевики сюда большими толпами ломятся. Плохо им там стало, вот и тащат сюда свои дурные привычки. Ничего, мы им быстро объясним, как сильно они заблуждаются, считая, что здесь для них новый рай». В ящике кроме пулемета нашлись три полных короба с патронами, а также дневной прицел на кронштейне и средства по уходу за оружием. Второй ящик порадовал точно таким же новеньким комплектом. Ниже в рядок лежали три черных чемоданчика из крепкого пластика. Откинув защелки ближайшего, уставился на открывшееся внутреннее содержимое в мягкой укладке. В верхней ячейке автомат со складывающимся в бок скелетным прикладом, очень сильно похожий на мой вал, но с обычным коротким стволом. Под цевьем раскладывающаяся удобная тактическая рукоять. Ниже в укладке лежал комплектный глушитель и в рядок 5 длинных металлических магазинов. Справа чехол с прицелом. Присмотревшись внимательнее, вытащил из-под чехла небольшую инструкцию описания. «СР-3М «Вихрь», крупно написано на мягкой обложке. Оружие совсем новое, еще в заводской смазке. Судя по всему, у этой чеченской банды такого добра в достатке. Не боевые трофеи, а поставка напрямую с армейских складов. Интенданты они такие интенданты, по-другому и не скажешь». Весь низ багажного отсека оказался плотно забит цинками с патронами. 9Х39 СП-6 и еще пулеметные 7,62Х54Р. Пара ящиков с ручными гранатами и запас пищевых пайков. Личных вещей совсем мало, наверняка остались в другой машине. И глядя на все это богатство, начинаю немного переживать по поводу ночной драки. Терять в ней своих людей категорически не хочется, именно они главная ценность, а технического преимущества может и не хватить. Зато у нас много мин и обычной взрывчатки. Проехали через последние ворота, охрана пропустила без задержки, тихо шепнула Лиза, вглядываясь в экран ноутбука. «Два грузовика и один внедорожник», добавила она. «Дожидаясь гостей, мы даже успели выспаться, после того как полностью приготовились. Как смогли и как сумели, желать большего уже просто неловко. Что-то их как-то маловато», — задумчиво произнес капрал Флиппи, снимая с головы наушники. «Город тоже затих, этих я не понимаю, а слушать больше некого». Все сидящие в комнате радиотехнической разведки дружно переглянулись, с улыбками на лицах. «Пока ситуация складывается для нас весьма удачно. Два грузовика – это максимум 50 голов, а не все 300, как мы опасались. Да и приборов ночного видения у них маловато, хотя могут найтись тепловизионные прицелы. Для таких хитрых охотников мы приготовили парочку сюрпризов. Все просто. Вешалка с дополнительным каркасом из стальной проволоки, на ней натянута плотная одежда, а снизу горит самая обычная свечка в металлическом стакане, нагревая воздух внутри. Издалека в прицел видна вполне характерная для человека тепловая засветка, вблизи же обман легко распознается. Нам главное подпустить врагов поближе в зону поражения управляемых минных полей. Пусть решат, что успешно разделались с дежурными наблюдателями и спокойно лезут на заминированную территорию, где их давно ждут. Действуем по варианту номер 3, я отдал приказ на общем канале, зажимая тангенту радиостанции. Первый вариант предполагал активный бой с заведомо превосходящими силами противника, когда использовались все имеющиеся силы и средства, пропустив врагов на минные поля и после подрыва добить выживших из пулеметов. Вариант номер 2 предполагал планомерный отход с обороняемых позиций, если противник окажется слишком много, с последующей эвакуацией в глубину дворцового квартала под прикрытием огрызающихся из всех стволов бронированных грузовиков. Там уже эмирская охранка должна нам помочь отбиться. Третий же вариант самый тихий. Попытка обойтись без взрывов и больших разрушений. «Пятый на позиции», — первым отчитался по радио Смит. «Он у нас вольный стрелок за периметром с задачей отсечь или хотя бы задержать возможные подкрепления противника. Вооружен пулеметом и гранатометом с тремя реактивными гранатами. Способен ударить боевикам в тыл, когда окончательно выяснится, что подкрепления точно не прибудут. Дальше последовали доклады от остальных групп. Все заняли назначенные планом места. За периметром действовала еще группа в составе из Майкла Хавса и братьев Влас. Именно им предстоит окончательно закрыть крышку, то есть пресечь отступление противника. Им достался и второй РПГ-7. Три остальные группы рассредоточились по территории вокруг дворца в спешно откопанных щелях в земле. Бронированные грузовики тоже примут участие в веселье, если кое-кто откажется сдаваться после первого же предложения. Неожиданно громко щелкнуло мощное реле, переключая питание аппаратуры на аккумуляторы. Внешнюю подачу электричества отрубили, прокомментировал это событие капрал Флиппи. Без запуска генератора заряда в батарее хватит на пару часов, добавил он, явно порываясь идти и заводить тот самый генератор в подвале. Нам хватит, я остановил его порыв, опустив ему руку на плечо. Дальше мы молча наблюдали через тепловизор воздушного разведчика, как к нашей территории медленно подъезжают грузовики боевиков, сбрасывая со своих крыш десант прямо через забор. Пара человек шустро взломала механизм открытия ворот, пропуская подъехавший транспорт внутрь. Лишь легковушка осталась снаружи на некотором отдалении, не иначе непосредственное командование. Четвертый, на вас машина за периметром, желательно брать живьем, но не обязательно в целом виде, приказал я Майклу Хавсу по радио. Тем временем грузовики боевиков медленно приближались по парку к дворцу, а впереди них бежал передовой отряд из 8 человек. Наши куклы убиты, сообщил Иван, отвечавший за тепловые обманки и передовой край обороны. «Начинай», — отдал ему приказ на общем канале, чтобы услышали и все остальные. За открытым окном протрещала длинная пулеметная очередь, а затем хлопнули 3 слабых взрыва, на несколько мгновений заливая все окружающее пространство ярким белым светом магниевых вспышек. «У вас всего 10 секунд, чтобы бросить оружие», — громко пророкотал усиленный динамиками голос Ивана, после чего он добавил пару фраз по-чеченски. «Это четвертый, мы взяли их», — сообщила радиостанция голосом Майкла Хавса. «Сколько?» — я спросил его. «Трое, один какой-то важный франт и парочка бугаев охраны. Одного бугая пришлось пристрелить. После 2 моих ударов в голову все еще пытался схватиться за автомат. У вас самих как? Мне почему-то тревожно, слишком уж быстро у них все получилось». Петра получил от франта в глаз, верткий тип оказался. Пришлось вмешаться, после слов Майкла легкая тревога отступила. За окном же все было относительно тихо, лишь кто-то вымученно постанывал, серьезного боя так и не произошло. Затем послышались громкие ругательства на смеси из нескольких языков, прерванные хлопком одиночного выстрела. Кто-то еще к адским гуриям сильно торопится. Иван снова добавил в конце фразы чуток непонятных слов. Дальше пошла рутинная работа по полному разоружению и окончательной упаковке сдавшихся боевиков. Поняв, что влезли в хорошо подготовленную ловушку, они предпочли сложить оружие, рассчитывая на скорый выкуп. Да и не так уж и много их оказалось, всего 15 человек, трое были ранены в ноги первой же пулеметной очередью. Остаток ночи прошел тихо, никто больше нас не тревожил, и даже электричество включили примерно через час. Лишь под самое утро до нас долетели отголоски интенсивной перестрелки где-то в дальнем квартале города. Наступающий новый день обещал всем нам большую суету, а мне лично персональную нервотрепку. «Почему вы мне помогаете вместо того, чтобы добить?» В голосе сноровисто бинтуемого рогнедой раненого боевика слышалось подлинное изумление, даже акцент почти исчез. «Знаете же, что из нас невозможно сделать послушного раба, а лечение таких ран дорого». Я заинтересовался и подошел ближе, держа в руке мощный фонарь. Другие сидящие прямо на земле пленники со связанными за спиной руками тоже навострили уши. «Здесь пока еще слишком мало людей, и даже таким, как вы, стоит предоставить еще один шанс задуматься о жизни», — громко для всех ответила жена, проверяя качество наложенной повязки. «Возможно, хоть кто-то из вас со временем превратится в человека, отринув свою звериную натуру». Раненый зло зашипел, ее жестокие слова больно ранили его уязвленное самолюбие. «Пока же вы только внешне походите на людей, а внутри самые обычные шакалы», — Рогнеда продолжила вбивать слова в головы скрипящих зубами слушателей. «Слабые и трусливые шакалы, способные напасть лишь сбившись в большую стаю или ударив из-под тишка. Вам пообещали простую и легкую прогулку с богатой добычей, а вы даже не задумались о том, где обычно лежит бесплатный сыр. Привыкли к безнаказанности по ту сторону врат, уверились, что мирные люди не способны дать вам достойный отпор. Так вот, запомните навсегда, На новой земле мирных людей просто нет. Здесь даже дети владеют оружием. И если вы покажете им свою звериную натуру, то вас быстро уничтожат. Как уничтожают опасных хищников. Чеченские боевики явно недоумевали, зачем им рассказывают такие страсти. Я тоже удивлялся, однако Рогнеда знала, что им нужно сейчас сказать гораздо лучше всех нас. Позже ее слова сильно помогли во время допросов. Семена, посеянные в их черные души надежды, дали всходы. Спеленатый по рукам и ногам Франт смотрел на меня уничтожающим взглядом. Хорошо, хоть он магией не владеет, а то оставил бы от меня лишь маленькую кучку пепла. И Франта этого я прекрасно знал, он присутствовал на моей первой свадьбе в этом городе. Какой-то полномочный представитель каких-то особо важных людей. Теперь уже можно уверенно сказать, каких именно. Ненавижу. Тихо прошипел он по-арабски, пытаясь в меня плюнуть, но промазал. Может, просто кинем его в озеро? Поинтересовался державший его Петровлас, специально коверкая арабские слова. Рыбки с голодухи сами на берег выпрыгивают, корма просит, связанное тело при этом сильно дернулось. Сначала он нам облегчит душу в подвале, а позже можно и о рыбках позаботиться. Под Франтом быстро расплылась лужа, потянула свежей мочой. Слабоватым мужичок оказался, даже пытать не пришлось. К зубастым рыбкам ему сильно не хотелось, потому рассказывал все сам, сильно надеясь на его последующую передачу в руки людей эмира, ибо в первую очередь работал на его конкурентов, береговых шейхов. Причем сразу на нескольких, да еще вполне официально. Я же просто сильно мешал ему одним своим существованием, спутал ему все хитрые планы, лишил легких доходов, нанес большую моральную травму. Врал, конечно. Судя по всему, ему просто приказали устранить один фактор неопределенности в моем персональном лице. И тут так вовремя подвернулись чеченские бандиты. Нужные связи в эмирской охранке он сумел сохранить даже после подавления бунта, потому легко организовал акцию ликвидации неугодного. Сделавших дело чеченцев позже благополучно уничтожала прибывшая охранка, заодно обрубая все концы, а подозрения перекладывая на кое-кого другого. Оказывается, здесь многие имеют на меня зуб. Все казалось просто и понятно, однако я подозревал, что все это лишь первый видимый слой большого пирога. Ранним утром, что уже необычно, позвонил сам эмир, поинтересовавшись моим здоровьем, на что получил в ответ длинный список претензий. «Тебя же предупредили», всего одной фразой Рашид сбил весь мой праведный гнев. «И как еще я могу дать своему приемному сыну здесь легально заработать, когда все доходные ниши давно поделены между моими преданными вассалами? Или предлагаешь взять тебя на полное содержание как маленького ребенка?» — спросил он с хорошо слышимым ехидством в голосе. Затем он поинтересовался судьбой куда-то запропастившегося Франта и попросил передать его своим людям вместе с записями допроса. Это даст ему еще один сильный козырь в переговорах с некоторыми шейхами. Оставшуюся в городе банду чеченцев его охранка вынудила сдаться. Всех моих пленников он тоже хотел немедленно выкупить по фиксированной цене в 100 динаров за голову. Они пригодятся для обмена. Я сразу же договорился насчет трофейного оружия. Мне хотелось заполучить оставшиеся комплекты от штурмовых вихрей и сами автоматы, коих у банды оказалось 36 штук, забрать все патроны под них, и заодно обменять американские пулеметы М-240 на российские печенеги, взятые охранкой у чеченцев. Эмир высказал принципиальное согласие, как и без лишних споров, выделил землю под вторую базу именно там, где мне и хотелось. Против катеров в моем владении у него возражений тоже не возникло, разве только просил совместно поработать над общей безопасностью водной акватории с его охранкой. Это было вполне ожидаемо. В целом, мы весьма плодотворно пообщались, уладив все текущие совместные дела. Теперь оставалось разобраться с главным интендантом эмира, которому одного слова владыки окажется явно маловато, дабы в точности выполнить его волю. Иногда ошибаться приятно. Главный интендант эмира Абухалим встретил меня приветливо и даже радостно, посетовав, что нам стоило познакомиться гораздо раньше. Традиционное чаепитие с разговорами о погоде и присматриванием друг к другу. Абухалим оказался поджарым мужчиной в возрасте около 60 лет и выглядел для своего возраста весьма достойно. Лишь большая лысина и снежно-белая бородка говорили о прожитых годах. И еще взгляд, вроде бы и мягкий, однако эта мягкость весьма обманчива. Перед тем, как уладить наши дела, интендант рассказал некоторые подробности о своей службе. Оснащение боевых отрядов опирается в первую очередь на решение поставленных тактических задач, открыл он для меня прописную истину. У эмира несут постоянную службу несколько вооруженных подразделений, выполняющих разные функции. Первое – телохранители и ближний круг охраны. Второе – городская стража. И третье – внешний патруль. Для каждого подразделения имеется унификация по используемому оружию. Тут он поманил меня за собой из беседки, где мы пили чай, в сторону складов. Автоматические ворота, решетки, бдящий охранник с автоматом. Территория складов контролировалась весьма плотно. Тут и внешний периметр с двойным сетчатым забором и заминированной внутренней контрольной полосой. Вышки с пулеметами, внутри сооружений тоже кто-то обязательно присутствует. Служба ведется явно по уставу, привычного для Востока разгильдяйства мой глаз не отметил. Унификация началась по используемым боеприпасам, продолжил объяснять интендант, заведя меня внутрь большого склада, плотно заставленного стеллажами с ящиками. Поначалу все бойцы использовали свое личное оружие. Кто что добыл в бою или приобрел за деньги у торгашей. Целенаправленное снабжение всех боеприпасами было крайне осложнено из-за их большого разнообразия. Пытались решить вопрос выделением бойцам дополнительного содержания на патроны. Я даже не хочу вспоминать, к чему это привело, он покачал головой. Когда у эмира появились первые излишки средств, он потребовал навести должный порядок и установить единообразие. В результате у нас осталось всего 5 используемых калибров: пистолетный 9Х19, автоматный 7,62Х39, винтовочный и пулеметный 7,62Х51, а также оба варианта 50-го. От всего прочего мы постарались избавиться, хотя держим кое-что для специального применения или обмена. В основном трофей. Абухалим подошел к стеллажу и открыл один ящик, доставая оттуда винтовку, сильно похожую на хорошо знакомую мне немку Г3, но при этом имеющую деревянный приклад и цевье. Некоторые детали тоже отличались. Когда испанская армия переходила на малый калибр НАТО, они активно распродавали вот это. Оружейник дал мне винтовку в руки. Цитмемот, С, ответил он на мой немой вопрос. Именно на это оружие купили лицензию немцы, сделав свое на ее основе, когда им отказали с лицензией на ФНФАЛ. Весьма удачная конструкция и хорошая надежность. Нам удалось дешево закупить большую партию, еще до того, как Рашид крепко разругался с орденом. К сожалению, многие наши бойцы все же предпочитают ФАЛ, так как давно привыкли к ней. Предлагаю поменяться, знаю, у тебя они имеются в наличии. Возьми пока на пробу пару экземпляров этих испанок и сравни со своими ФНКами, предложил он. Хорошо, сравню. Его неожиданное предложение меня заинтересовало в первую очередь для налаживания деловых отношений. Существенным минусом же этих винтовок являлось отсутствие планки для крепления оптики. Тут, как и на немецкой Г3, требовался крепящийся на ствольную коробку специальный кронштейн, а в комплекте его не было. Все имеющиеся в моем хозяйстве ФНФАЛ же оснащены планкой Пикатинни. С другой стороны, сейчас мы винтовки под этот калибр уже почти не используем, потому можно смело менять шило на мыло. Дальше Абухалим рассказал мне целую детективную историю о том, как у них появились чешские автоматы САВЗ-58. После вхождения в НАТО Чехия избавлялась от социалистического наследства, переходя на новые стандарты. Вот и распродавала старые, но весьма хорошие оружие. Один известный мне городской торговец польстился на очень большую партию автоматов по цене чуть дороже сделанного специально для Африки китайского барахла. Партия оружия пришла на орденскую базу с этой стороны залива, когда у ордена разразился конфликт с местными англичанами по поводу алмазов и чего-то еще. В общем, привезти ее сюда стоило больших трудов и немалого риска. А страждущих покупателей здесь не нашлось. Даже негры воротили носы, предпочитая более привычные калаши. Эмир пошел навстречу преданному соратнику и вассалу, оказавшемуся тогда практически без оборотных средств, выкупив у него большую часть партии. Остатки же Мухаммед пытается распродать до сих пор без особого успеха. Бойцам эмира эти автоматы со временем все же понравились, когда они на них окончательно переучились. Теперь же они полностью вытеснили из арсенала эмира АК-47 и АКМ, ранее являвшиеся основным личным оружием его бойцов. Вот с пулеметами прийти к какому-либо единообразию пока не удалось. В основном активно использовались старые американские М-60, доставшиеся по случаю от местных англичан, когда те распродавали свои неликвиды, перевооружаясь на более новые образцы. Но постепенно те здесь заменялись немецкими МГ-3, но их пока было слишком мало, а стоили они слишком дорого. И потому предложенная мной идея поменять мои М240 на взятые у чеченцев печенеги вызывала у интенданта исключительно положительные эмоции. Заодно предложил ему и свои М60, тот согласился, кивнув головой, когда мы подошли к стеллажам со всяким неликвидом, где было сложено и остальное оружие, предназначенное для передачи мне по слову эмира. Оружие под такой калибр к нам попадает далеко не впервые, заметил Абухалим, беря в руки полностью собранный вихрь с глушителем и прицелом, от которого чувствительно тянуло сгоревшим порохом. Одно время мы даже рассматривали варианты вооружить чем-то подобным телохранителей эмира, но после отказались. «Почему?» – недоуменно спросил я. «Оно мало чем выигрывает у пистолетов-пулеметов», – пожав плечами, пояснил он. «Здесь редко встретишь человека в тяжелом бронежилете, а в остальных случаях выгоднее иметь больший боекомплект при меньшем весе самого оружия. Про отсутствие поставок патронов не стоит и говорить. По моей информации, ваши бойцы хорошо освоились с ведением ночных боевых действий, и для вас именно такое оружие окажется весьма востребовано». Он передал автомат в мои руки. «А куда вы дели другое подобное оружие, раз оно к вам прежде попадало?» Поинтересовался у него. «Передали бойцам русской армии, когда они приходили к нам с конвоями», ответил тот, добавив. «Кое-что все же осталось», и поманил меня к другому стеллажу. Вот, он откинул крышку большого ящика, подзывая меня взглянуть на его содержимое. Два ВСС «Винторез» в полном комплекте с прицелами и один голый вал лежали внутри ящика вместе со стопкой пустых магазинов разной вместительности. «В конце прошлого сезона тоже у залетных чеченцев отобрали», снова он ответил на мой вопрос, прежде чем я успел его задать. «Все полностью исправно. Готов поменять все это добро на твои М60 или ФНФАЛ». В общем, личным знакомством и произведенным обменом мы остались довольны. Еще Абухалим предложил мне махнуться пистолетами. Ему требовались беретты или однотипные таурусы в хорошем состоянии, а он предлагал вместо них новенькие 17-е глоки в пластиковых кейсах заводской упаковки. «Наши бойцы предпочитают таскать металл, считая весь этот пластик ненадежным», — сердито фыркнул он, показывая свое отношение ко всяким суевериям. «А мне постоянно приходится их переубеждать, чего я не люблю делать. Проще уж удовлетворить их запросы», — пояснил он тонкий момент. «Я же сначала хотел по этому вопросу посоветоваться со своими бойцами, после чего принять решение. В результате обмен все же состоялся, так как среди моих людей предубеждения против пластика в оружии не встретилось, зато возможность хоть немного облегчить кобуру многим понравилась. После общения с интендантом, по дороге к дому, заехал к местному производителю патронов. Он уже изготавливал для меня пробные партии патронов в калибре 9х39, теперь стоило заказать у него большую партию, 1100 минимум, благо цена оказалась вполне приемлемой. Я заплатил лишь 400 динаров за проведение экспериментальных работ для начала производства и изготовления оснастки. Это шло отдельной статьей расходов, сами патроны же обходились мне по 70 штук за 1 динар, практически по себестоимости с самой минимальной наценкой. А все благодаря моей помощи с налаживанием электроники у 4 современных станков, благополучно простаивавших у Силима с момента их доставки сюда. Потратил всего один день, вспоминая старую профессию. Патроны местного производства заметно отличались от оригинальных СП-5 и СП-6. На старой земле бы их назвали охотничьими и запретили для военного применения, как совершенно негуманные. Латунные блестящие гильзы, дополнительно покрытые прозрачным лаком, дорогой порох с малым временем хранения, не дольше 5 лет, к слову, не давал нагара совсем. Да и запах газов у него вполне терпимый, хотя тоже кислый и резкий. Белая мельхиоровая оболочка пули, в носике которой оставлена особая фигурная полость. При попадании в тело такая пуля расплющивается и разрывается на 4 части. О какой-либо бронебойности тут говорить совершенно бесполезно, однако по мягким целям охотничий патрон имеет высочайшую эффективность. Да и пользователям бронежилетов при попадании придется весьма несладко, высокая энергия тяжелой пули обеспечит сильный запригородный эффект, переломав все кости и отбив ливер. Для тренировок же предлагались более простые патроны. Утолщенная гильза без лака для многократного применения и простая оболочечная пуля без всяких хитростей внутри. Зато дешевле почти на четверть. Вот именно такие патроны мне сейчас и нужны, дабы обеспечить подготовку бойцов с новым для них оружием. Да и с тактикой его использования тоже стоит разобраться на практическом опыте. В общем, я старательно обдумывал различные варианты чем-то занять народ на как можно больший срок. Несмотря на все плюсы, новая земля существенно проигрывает старой по всяким развлечениям. Телевидение тут только зарождается, вещательные радиостанции уже есть, однако именно развлекательного эффекта они дают совсем мало. Слушать музыку ведь можно параллельно с другими делами. Сильно недостает образовательных передач и того, что на старой земле называлось политикой. Хотя различные слухи вещатели с удовольствием пересказывают. Интернет со временем возникнет и здесь, лет через, много, одним словом. Когда еще для него инфраструктуру создадут? Тут и обычная почта-то пока работает через пень-колоду. Благодаря поступлениям современной радиотехники вполне реально обмениваться и короткими электронными сообщениями. Но опять же, распространение цифровых радиостанций с модемными режимами пока оставляет желать лучшего. Да и весьма ограниченная дальность устойчивой цифровой связи заставляет задуматься о создании сети ретрансляторов. По крайней мере, проложить оптические кабели между городами и крупными поселениями вполне посильная задача даже для арабского халифата, не говоря уже о более цивилизованных краях. Стоит при очередном разговоре намекнуть эмиру о долгосрочной пользе от такого вложения средств. Сейчас же у здешнего народа слишком мало занятий для полноценной утилизации свободного времени, когда полностью решены все бытовые проблемы. Чтение книг, коих тоже еще приходится поискать, самообразование, покатушки с пострелушками и еще секс. Вот последнего тут в достатке у тех, кто может его себе позволить. Но и он со временем приедается, хочется чего-то еще. Для себя я вижу большие перспективы в изучении этого мира, хотя пока сильно сдерживают нерешенные проблемы с безопасностью. Сумею ли втянуть в сферу своих интересов и остальной коллектив? Вопрос без однозначного ответа. А может и меня кто-то куда втянет? Стоит внимательнее присматриваться к интересам других людей. На ближайший сезон хватит занятий с общей и боевой подготовкой, там еще много перспектив, плюс постепенное встраивание прибывающих новичков. Я уже подумываю об окончательном закреплении в этих краях. Русские земли все так же манят меня, как далекий родной край, белые березки и все прочее, называемое хорошим словом «родина». Однако разум при этом всегда говорит, настоящая родина с большой буквы осталась там, по другую сторону врат, а здесь даже березы не растут, жарко им. А над созданием кусочка родного окружения из близких мне людей я уже изрядно поработал. Может, попытаться создать тут русский или хотя бы русскоязычный анклав, крепкую тыловую базу, куда захочется возвращаться после дальних и опасных путешествий. Весьма интересная задачка на ближайшую перспективу, а главное хорошо сочетаемая с планами на прорыв к своим, если они, конечно, свои, а не кто-то еще. Вскоре сюда прибудет большой конвой из русских земель. Он уже благополучно прошел морской участок пути, выгрузился на берег и теперь движется по земле. Вот и пообщаюсь с бывшими соотечественниками, узнаю, чем они живут и о чем мечтают, заодно определюсь с дальнейшими планами. Лейтенант русской армии Рябчиков, командир разведывательно-диверсионной группы, в очередной раз попытался вытряхнуть из головы тяжкие мысли и опять потерпел неудачу. Даже любование расцветшей после дождей природой плохо помогало. При взгляде с вершины холма открывался поистине завораживающий вид на игры ветра с травой. Зеленые волны равномерно прокатывались по пологой равнине, разбиваясь об основании холма желтой пеной травяной пыльцы. Вдали на волнах качались едва заметные темные фигурки крупных животных. Отсюда они кажутся маленькими, однако приближаться к ним сейчас крайне опасно. С появлением малышей взрослые рогачи стали слишком агрессивными. С этой стороны залива они не сбиваются в большие стада, а расходится по заросшим сочной травой низинам группами в 15-20 особей. Крупный самец весом под 3,5 тонны способен перевернуть таранным ударом даже тяжелый бронетранспортер, а ведь за ним в атаку бросятся и самки. Потому люди благоразумно уступают пространство этим мастодонтам. Серьезную опасность сейчас представляют и местные свиньи. По сравнению с рогачами они выглядят жалко, однако бегают быстро, а попавшего им на глаза человека рассматривают исключительно как мясной деликатес. Еще они имеют привычку очень тихо подкрадываться для стремительного броска, но и сами представляют интерес в качестве охотничьей добычи. Мясо у свинок нежное и вкусное, в отличие от тех же рогачей, которых только на тушенку и пускать. Мыслями об охоте лейтенант пытался перебить поселившуюся внутри тягостную тревогу. Он хотел подобрать хотя бы еще парочку аргументов в пользу правильности принятого им вынужденного решения. С самого возвращения с предыдущего задания у него и его подразделения все шло через одно место. Стоило честно признать, все же один серьезный косяк за ними числился. Но другие группы за аналогичные проделки обычно отделывались лишь устным внушением. Не во вред же делу они косячили, а скорее наоборот. Ярко привлекаем к себе внимание в одном месте, дабы в другом начали искать кого-то другого. Серьезно обвинить лично его командование могло лишь за отсутствие согласованности действий с ним. А как их согласовать-то без прямой связи и катастрофическом недостатке времени? Ну да, зато тогда развлеклись хорошо, в результате накликав на себя гнев неизвестных богов этого мира. Вот и решило командование заткнуть его подразделением очередную дыру. Черную такую дырку да с запахом скверным. Вспоминать, как их готовили к выходу, просто не хочется. За 3,5 месяца в совершенстве освоить новый язык и весь культурный пласт иного народа. Чудеса, только не для лучших бойцов русской армии. Ипатьевский метод в очередной раз доказал свою высокую эффективность. Полное сверхинтенсивное погружение, 26 часов в местные сутки, хлесткий удар гибкой палкой от наставника следовал за любой малейшей ошибкой, вбивая новые знания непосредственно в подкорку. Боли и унижения приходилось стоически терпеть, хотя в редких снах лейтенант далеко не один раз сворачивал тому арабисту шею и выпускал кишки его помощнику с прочувственным удовольствием. В глазах других ребят из его группы тоже читался им смертный приговор, но командование внимательно следило за их успехами, потому приходилось сдерживать себя и останавливать ребят, когда они уже готовы были сорваться. Такая уж у них служба. К тому же новое задание действительно крайне важно для всего протектората русской армии. Отпустили на самотек целый важный регион, а теперь пытаются хотя бы наладить поступление оттуда достоверной информации. В актуальные задачи группы Рябчикова поставлено создание базы постоянного действия в самом центре арабского халифата, сбор сведения и решение некоторых щекотливых вопросов. И командованию плевать, что их всего-то 12 человек, а нужно хотя бы вдвое больше. Да и с материальной обеспеченностью плоховато. Денег выделили мало, все золото ушло на покупку чего-то более нужного у ордена. Оружие, хорошо хоть позволили отобрать наиболее качественные стволы из общей массы. О специальном оружии разговор даже поднимать бесполезно было. Обычные потасканные АКМ, парочка ПКМов и одна СВДшка, все другое плохо вписывалось в легенду. Нужное на месте сами добудете, просто и незатейливо ответил тогда майор, добавив, зря вас что ли столько учили, средств оперативной связи практически нет, хорошо хоть скрипя сердце выдали им на всю группу 3 «Северка», уже небывалое достижение, да еще и легенда кривая. Изображать чеченцев крайне неприятно, а все предложения лейтенантам других вариантов безжалостно забракованы его кураторами. Основная легенда уже согласована с принимающей стороной, заявили ему, списывая все результаты недельного мозгового штурма его группы в утиль.